Глава 4. In partes infidelium. В чужие края. Оферта и акцепта получили деловое оформление. Барон уезжал в страну советов в качестве корреспондента двух-трех наиболее видных газет, поставляющих политическое кредо в семизначном числе экземпляров самым отдаленным меридианам Соединенной Империи. От акцептанта требовалось, возможно, строгое инкогнито, вследствие чего количество цилиндров, черневших под окнами вагона, предоставленного барону фон Мюнхгаузену, было весьма ограничено, а кодеки и интервьюеры и вовсе изъяты. За минуту до отправного сигнала барон показался на площадке вагона. На голове у него круглилась поношенная серая кепка. Из-под пальто клёш поблескивала кожаная куртка, на ногах сапоги гармоникой. Костюм вызвал одобрительное качание цилиндров, и только епископ Нортумберленский, пришедший взглянуть на барона, быть может, в последний раз, вздохнул и сказал: «In partes infidelium cum Deo. Амен». «В чужие края с Богом. Аминь». Дипломатическое лицо, подтянувшись на ступеньку, сделало знак отъезжавшему. Тот нагнулся. «Дорогой барон, не шутите с перлюстраторами. Plague don't. Не докучайте. Подписывайте чужим именем. Как-нибудь там...» Барон кивнул головой. «Понимаю, Зиновьев или...» Но поезд, лязгнув буферами, тронулся. Лицо подхватили под локти. Цилиндры приподнялись над головами. Занавеска за уплывающим окном задернулась, и недосказанные слова вместе с недосказавшим отправились. Дувр, Ла-Манш. И снова задернутая занавеска мимо гудящих дебаркадеров, вычитание километров из километров. Только один человек на всем континенте знал о дне и часе, когда Мюнхгаузен будет проезжать через Берлин. Это был Эрнст Ундинг. Но письмо, отправленное ему из Лондона, не сразу нашло адресата. Венец сонетов, над которыми работал в это время поэт, выглялся, словно он был истерно в мозг, и платил бессонницами, отнюдь не пфениками. И Ундинг, после тщетных препирательств с голодом, принужден был принять предложение косметической фирмы «Веритас» и разъезжать в качестве агента фирмы по городам и городкам Германии. Письмо несколько дней кряду гонялось за ним, обрастая штемпелями, пока адресат не был настигнут им в городе Инстербурге на линии Кёнигсберг-Эйткунен в 30 с чем-то километрах от границы. Письмо пришло как раз вовремя. Сопоставив цифры путеводителя с данными письма, Ундинг легко высчитал, что берлинский поезд, с которым должен ехать Мюнхгаузен, пройдет сегодня в 9:30 вечера мимо Инстербурга. Карманные часы показывали 8:50. Боясь опоздать к встрече, Ундинг оделся к вокзалу. В назначенное время берлинский экспресс подкатил к перрону. Ундинг быстро прошагал вдоль поезда, от локомотива к хвосту и обратно, заглядывая во все окна. Мюнхгаузена не было. Через минуту поезд опростал рельсы. В недоумении Ундинг отправился в станционное бюро, тот ли поезд и когда следующий. Бюро ответило: тот, следующий дальнего следования к границе, через 2 часа с минутами. Ундинг заколебался. Дела вынуждали его с 10-часовым в Кёнигсберг. В кармане уже лежал билет. Повертев в руках картонный прямоугольничек, он компостировал его в кассе и, сев на скамью внутри вокзала, стал следить глазами кружение часовой стрелки на стене. Он ясно представлял себе близившуюся встречу. Окно вагона упадет вниз, над ним протянутая рука Мюнхгаузена. Длинные костистые пальцы с лунным бликом на указательном. Ладони встретятся, и он, Ундинг, скажет, что если бы в мире и не было иной реальности, кроме этого вот рукопожатия, то... За стеной загрохотало. Экспресс. Ундинг, стряхнув мысли, бросился к выходу на перрон. Надвигающиеся огни паровоза, шипение тормозов и снова вдоль вагонов, до фонаря, красным карбункулом, выпятившегося с последней стенки последнего вагона. Ни одно из окон не упало вниз. Ничей голос не окликнул, ничья рука не протянулась навстречу руке. Ударила медь о медь, и снова голые рельсы. Поэт Ундинг долго стоял на ночном перроне, обдумывая ситуацию. Было совершенно ясно, Мюнхгаузен изменил маршрут.